«Пожалуйста, располагайтесь». Она указала взглядом на два кресла и низкий столик зоны отдыха в углу. «У вас же нет материалов, для которых нужны рабочий стол и рабочий терминал?» «А, нет, да, спасибо». Посетитель вынырнул глазами из женского декольте и с видимым усилием собрал мысли в кучку. «Человек явно от полей далек», — заключила безопасница. «Или инженер, или аналитик, или еще какой-нибудь штабной работник, кабинетный клерк, если на наши реалии, не полевой менеджер. Чай, кофе, что-то покрепче». Продолжая отыгрывать позитивную и заботливую секретутку, жизнерадостно поинтересовалась она. «МММ, кофе с ложкой ликера», — выдал неожиданный заказ визитер. «Минута». Яка вышла в приемную, набулькала из кофемашины двойную порцию в большую чашку и щедро плеснула туда алкоголя. Подумала и повторила себе то же самое, только с сахаром вместо спиртного. «Теперь бы не перепутать чашки», — веселилась она, ставя посуду на столик. «Спасибо». Министерский мгновенно сделал очень глубокий глоток. «Ао», он уважительно посмотрел на дымящийся напиток. «Спасибо большое. И еще один глоток. Слушаю вас внимательно». Безопасница обошла стол и села во второе кресло. «Наверное, причина вашего визита должна быть очень серьезной. Я сужу по времени суток. АГРКХМ. Простите, вы кто?» Излишней вежливостью вояка не страдал, к политесам был не расположен. Густые брови вопросительно сошлись на переносице, рот остался приоткрытым. «ИО, директора департамента безопасности Якогамы, вот иди. Ха-ха, а ведь действительно весело. К делу, знаете, я даже рад, что нужным человеком оказались вы. Военный, видимо, давно не ел, судя по эффекту от сладкого кофе с не самой большой дозой спиртного. К делу так к делу. Йошида-сан, мне нужна ваша помощь. Слушаю внимательно. Буквально в последнее время у нас возникли сложности, имею в виду министерство. Кое-кто из менее аккуратных коллег поднял такой шум, что работать сложно стало всем, не только им. Приятный, в принципе», — мужик открыто улыбнулся. «Мы в Японии», — понимающе кивнула безопасница. «Где-то в других местах ответственность строго индивидуальна, а у нас она очень часто бывает коллективной. Какого рода помощь нужна?» Не сказать, чтобы посетителя прям хотелось раскрутить на подробности по всем правилам. Скорее, она вела опрос на автомате. «Приятно, что вы понимаете», — серьезно кивнул гость. «Мне нужен Решетников Такидзира. Поговорить с ним наедине, в защищенном месте, буквально в течение следующего часа. Если не секрет, что заврал?» Яка придала лицу максимально беззаботное выражение. «Если секрет, не говорите. Могу приоткрыть фрагмент. Внутри нашей штаб-квартиры крайне не кстати началась конкуренция между отделами. Смежники налажили, но у нас свои задачи, которые никто не отменял». Разумеется, она была в курсе последних новостей. Конечно же, угодив под колпак однажды, Решетников находился под ее очень плотным наблюдением все время, там, где это было возможно и законно. Йошида была в курсе фамилии его адвоката, как и кое-каких последних свершений мафиозной группировки по имени Эда Гавакай. Сопоставить факты много ума не надо. «Мне бы не хотелось лезть в это все», — честно ответила она. «Вы сами намекнули, чьим результатом является уход замминистра внутренних дел. И как заместитель директора, и как исполняющая сейчас его обязанности Ика регулярно сотрудничала с госаппаратом в подобных ситуациях. Однако последние события прямо кричали: свои интересы, в первую очередь. Бесплатная и беззаветная помощь государственной машине, в лучшем случае по остаточному принципу. И то, при условии, что себе не во вред. Я вас очень хорошо понимаю», — простодушно вздохнул армейский, неожиданно производя теплое впечатление. «А если переформулировать вопрос, дайте мне совет, как я могу легально», — он подчеркнул, — «в ближайший час встретиться с фигурантом. Нарушать какие-либо регуляции вам не надо, мужчина должен справляться сам». «Хм, говори, говори», — Яка с интересом изогнула бровь и забросила правую ногу на левую. «Где-то даже жалко, что Сёга-кун успел в этот кабинет первым. Харизма и привлекательность сидящего напротив на удивление превосходили их же в исполнении наследника Сузуки. Ну, если вы так ставите вопрос». Безопасница выбила дробь по столешнице. «Самое первое, что приходит на ум, с учетом местонахождения фигуранта, это самый банальный, купленный законно, оплаченный в кассу, по всем правилам оформленный разовый абонемент в атлетику». «Да, а почему те, которые были у вас раньше, так не сделали?» В глазах гостя Надежда вспыхнула вперемешку с любопытством. «Я в курсе, что один раз его в вашем элитном спортклубе уже не смогли достать. Почти десяток человек с водной группой», — фыркнула Ика. «Прокуратура, полиция, комиссия по ценным бумагам, кто-то из ваших, по сотни тысяч сноса. Видимо, свои деньги они платить не хотели, а на государственные не было команды. 100 000 йен, деловито уточнил министерский и решительно полез за бумажником. Да, Ешида с удивлением наблюдала, как целеустремленный армеец, носящий гражданский костюм, стремительно выкладывает на ее стол банкноты. Поможете? Все так же простодушно похлопал глазами он. Потому что без вас просто боюсь туда соваться. Предыдущим коллегам даже вы не смогли помочь, а на территории атлетики наверняка свои приватные зоны. Вы же там ориентируетесь. Через некоторое время, как в воду глядел, пробормотала Ика уже в бассейне, куда, повинуясь порыву, она лично сопроводила министерского. Долбанный Решетников. Хорошо, персонал сестрицы пошел навстречу. Просьбу кузины хозяйки, попутно занимающей неплохой пост в небоскребе, удовлетворили и им двоим разрешили находиться на территории клуба в своей обуви. Ходить вдоль бассейна в босиком было бы не совсем камильфо. Хафу, как явствовало из слов круглосуточного дежурного, был здесь, да. К сожалению, он вместе с Хьюгой-сан уже полчаса как прошел в оздоровительно-медицинский сектор, и пустить вас туда нет никакой возможности. Да, разовый абонемент вами приобретен по всем правилам, но он не дает прав, как бы тут поделикатнее. Ешида-сан, вы же сами все понимаете, подчиненная сестрица укоризненно посмотрел на персону, занимающую несоизмеримо более высокий ранг. Ничего сделать нельзя, как могла спокойно, поинтересовалась Ика, из последних сил давя в себе желание бить и крушить. Военный, следовавший за ней справа и сзади, подошел на шаг и бросил пальцы на ее локтевой сгиб. Если возможно, просто помогите советом. Он зачем-то полез в карман, достал ID Министерства обороны и протянул сотруднику бассейна. Я купил этот разовый абонемент исключительно, чтобы встретиться с Решетниковым Такидзира. Пожалуйста, подскажите, есть ли какой-то легальный способ попросить его уделить мне время? Нарушать ничего не надо, но вдруг что-то придумать можно? Он же тоже служил в армии. В следующую секунду безопасница изрядно удивилась. Сейчас попробуем. Дежурный хмуро пощелкал тонами радиостанции. Арай-тян, извини за беспокойство, да, я понимаю, но, никого тревожить не нужно. Просто можешь передать просьбу, все последствия вали на меня. Спасибо большое. Армейский высвободил руку и церемонно поклонился. Я перед вами в долгу. И от меня спасибо. Ика присоединилась к благодарности. Видимо, у выпивающих вечером военных какой-то свой бог, подумала она еще через минуту. Через дальний вход из того самого приватного сектора на водной арене появился одетый в белый банный халат Решетников и заозирался по сторонам. «Ваш фигурант», — Ешида машинально сжала пальцы на бицепсе армейского. «Ух ты, мышцы не чета Сёга-куну, хотя последние и моложе на добрый десяток лет. Вы меня искали?» Ставленник кузины подошел вплотную и впился взглядом в военного. Безопасницу он демонстративно игнорировал. «Я буду у себя», — сообщила Ика гостю и решительно направилась прочь, поскольку в атлетике ей делать было больше нечего. Никаких договоренностей с троицей Хайсиу и Кихину она не нарушила. В их негласном коммюнике наглый полукровка отсутствовал с самого начала, в его адрес любые ее действия были позволительными. Да и, если подумать, министерский билет сюда купил вообще за свои деньги, а у нее директорский доступ, поскольку ИО. Заодно посмотрим, явится ли военный после разговора с благодарностью, сказала она себе уже в кабинете, падая спиной в кресло и зачем-то забрасывая пятки на стол. Странно, пил вроде он, а на подвиги потянула меня. Безопасница покосилась на чашку с чужим недопитым кофе, затем решительно выплеснула ее остатки себе в рот. «Вы меня искали?» «Пожалуй, приветствовать сестрицу Хину не буду. И зуб она на меня наточила немалый, и типа провела сюда тоже явно она. Я буду у себя». Главная безопасница небоскреба ну очень быстро закругляется и испаряется с водной арены, оставляя нас наедине. «Спасибо, что согласились встретиться», — серьезно говорит принимавший недавно алкоголь тип примерно моих лет. «Я из другого управления, не из вашего бывшего». Он достает из кармана пластиковый прямоугольник. «Вы мне льстите. Я к шестерке лишь на время прикомандировался, прочитав ID с обеих сторон. Возвращаю обратно. В постоянном составе никогда не числился. Я в курсе, просто хотел сразу внести ясность. К делу, как скажете. «Разница в одежде вас не смущает?» – уточняет посетитель, последовательно окидывая взглядом свой костюм и мой халат. «Разговаривать нормально можете?» «Вполне. Это же вы в пиджаке и галстуке ходите по бассейну, а не я, Решетников Сан, без обиняков. Нам известно, что вы каким-то образом очень подробно представляете себе алгоритмизации искусственного интеллекта нового поколения», звучат технические характеристики, которые от выпившего, пусть и совсем немного, ожидать сложно. Так и тянет спросить, что вам до моих представлений. Я в курсе ваших терок с агентурщиками. Визитер резко останавливается и нависает надо мной. И да, хотя я по другой части, неприятности от нашего департамента будут намного сильнее. Вы мне верите? Пожалуй, удостоверение вы могли и не предъявлять, бормочу, что вы не из шестого управления, видно и без документов. Кто же так начинает вербовать, не ерничать? Похоже, вы совсем не отдаете себе отчет в своем положении. Слишком много чести для... Вы продолжайте, продолжайте, не нужно осекаться. Мне действительно интересно, что прозвучит дальше. Знаете, если бы вы не имели за плечами вашего послужного списка, я бы подбирал слова, прикидывал бы, что сказать. Но с учетом сказанного, буду краток и предельно откровенен. Мне, он делает паузу, затем поправляется, точнее, нам, нужны эти алгоритмы, немедленно. Я молчу, тип продолжает, не буду вас уговаривать, что-то обещать, торговаться. Я готов в качестве уступки не задавать вопросов, откуда они у вас. Он касается своего лба, затем тянет руку к моему, но я отступаю на шаг и его палец повисает в воздухе. Пусть эта ваша осведомленность висит грузом на шестом департаменте, тем более что вы им и так добавили приключений. В голосе визитера мелькает едва уловимая насмешка. Суть наших требований. На нашей технике под десяток произвольных задач вы делаете два десятка разных алгоритмов. Все. После этого, свободны, долг родине можете считать отданным окончательно. Мой руководитель просил передать. Он гарантирует всем своим влиянием, что больше вас из всего нашего здания никто никогда не потревожит. Вы же не заместитель директора департамента, уточняю. Максимум начальник сектора. Тип сбивается с шага, но быстро берет себя в руки. Какая разница? Поясню. Ваше ведомство, я сейчас не делю здание штаба на департаменты, накануне жидко облажалось. Точно такие же гарантии, как вы озвучиваете мне сейчас, ваш коллега в не менее низком звании давал полиции Токио. Тоже устно, тоже надавливая авторитетом. Метров пять шагаем по бортику молча. Финал вам неплохо известен. Продолжаю, хотя вы из другого этажа. Скажите мне после этого, кто в здравом уме будет верить подобным гарантиям? И это я еще не напоминаю, что нечто подобное я уже слышал. Когда, вскидывается армейский, сразу после госпиталя, в особом учебном центре, в день его расформирования, когда должен был получить диплом об окончании, еще несколько шагов взаимного молчания, я, мой руководитель не отвечает за слова и действия сотрудников той воинской части, к тому же это все давно в прошлом, а я не собираюсь вас между собой дифференцировать, пожимаю плечами, и настойчиво сортировать личный состав Министерства обороны, старательно составляя список, этим можно доверять, а этим нет, знаете, вы сегодня пили, поэтому, Решетников. Посетитель загораживает мне дорогу. Хорошо, давай на чистоту. У тебя просто нет выбора. Мы сказали, ты упал и отжался, извини, что в лоб. Потому что если ты не хочешь по-плохому, знаю, по-хорошему будет хуже. Ну, раз ты так ставишь вопрос, тогда тоже не обижайся. Идите вы все, дальше озвучиваю, куда именно. Тип качается с каблуков на носки. Я ведь могу поднять вопросы об источниках твоих компетенций. Причем поднять так, что оно тебе не понравится еще больше, чем нынешний достаточно мягкий разговор. Ты сейчас пытаешься сделать хорошую мину при плохой игре. Мне не нравится его настрой, потому делаю то, чего обычно избегаю, подхожу вплотную и беру за пуговицу пиджака. Вы сперва влезли в коррупционную схему с Мацусита. Те в свою очередь хапнули часть Якогамы, потирая руки и восхищаясь своей оборотистостью. Расчет строился на одном, а в реальности оказалось, что все наработки в конкретной голове, но эта голова твоей организации давно все сказала, а ты сейчас спустя много лет пришел сказать давно уволенному в запас, что тот еще остался должен. Ты действительно не понимаешь? В глаза Министерского по второму кругу мелькает презрение, он решительно двигается вперед, поднимая руки и наплевав на собственную пуговицу. Шагаю назад и в сторону, освобождаю ему пространство, и человек в дорогих туфлях при таком же костюме ступает в пустоту. Бортик бассейна плавно переходит в срез воды, никаких выступов нет, лишь постепенное очень небольшое понижение угла пола. Армейский пытается схватиться руками за воздух, изображает вентилятор, но очень недолго, буквально половину секунды. Дальше он повторяет мое свершение накануне, в одежде падает в бассейн, поднимая фонтан брызг. А ведь даже на разовом абонементе написано, сколько стоит подобный аттракцион. Людей по позднему времени нет, потому голос Хину, идущий через ту же дверь, что и я, хорошо слышен даже сюда. Замена воды в бассейне, за ваш счет, спокойно сообщает она ухватившемуся за бортик отплевывающемуся чиновнику. И еще на входе висит большая табличка, популярно объясняющая, что бывает за купание у нас в верхней одежде. Видимо, на лице пловца-неудачника она тоже что-то читает, потому что в следующую секунду хозяйка спортклуба машет рукой в ближайшую камеру видеонаблюдения. Охрана. Дежурная смена. К ванне бассейна. Выловить этого. Далее по процедуре. После того, как ее разбудили, спать уже не захотелось. У Эки же наоборот уснула. А валяться на массажном столе без компании и без сна. Ну, такое. Собственные сотрудницы не в счет. Хину жестом отослала массажисток, оделась, отхлебнула чаю прямо из носика ближайшего заварника и пошла к бассейнам. Вряд ли Такидзира с этим своим настойчивым посетителем пойдет куда-то еще. Успела она вовремя. Разговор между мужчинами не задался, чиновник полез протягивать руки с растопыренными пальцами. Решетников отшагнул в сторону. Министерский костюм оказался в воде, причем ему в этом никто не помогал. После того, как незадачливого ныряльщика выловила безопасность, он попытался возмутиться и качнуть права. Такидзира решительно двинулся вперед с лицом, не предвещающим ничего хорошего, но она дернула товарища за руку, оттаскивая назад и приобнимая за плечо. «Когда не буду справляться сама, ты узнаешь первый слово. А пока помни, что ты у меня в гостях, и я отлично знаю, что делать на своей территории в стандартных ситуациях. Хьюго-сан, какие будут распоряжения в его адрес?» Секьюрити легко удерживали трепыхающегося визитера и специально подыграли, нагоняя жути. Он, кстати, пил сегодня. Причем совсем недавно, алкоголь в крови точно есть, недовольно проворчал Решетников, косясь на женские пальцы на своем запястье. Стандартный анализ покажет опьянение. «Спасибо, это в корне меняет дело», — искренне поблагодарила Хину и повернулась к сотрудникам. «Сдать в полицию под протокол, да судебную претензию по возмещению ущерба оформить по процедуре в электронном правительстве. Нашу бумажную копию протокола задержания у полиции забрать сразу, электронная подпись, у старшего смены, исполнять. Иногда тебя хоть бояться начинай», — жизнерадостно потер ладони Такидзира, открывая двери в известную комнату. «С чего бы?» — лениво поинтересовалась пловчиха, прикидывая, чем сейчас заняться. Лечь спать или зайти на второй раунд массажа? Всем, включая гостей. Я же только по делу жесткая. Это все равно было неожиданно. Ты только что целого подполковника. О, где вы были? Перевернувшаяся на спину Уяки терла глаза и задумчиво таращилась на халат Решетникова в той части, которая находилась на 20 сантиметров ниже пояса. Сколько времени я спала? Минут 15. Еще ликера хочешь? На правах хозяйки спортсменка лично наполнила бокал. Хочу. Айтишница с вызовом опустошила посуду в два глотка и подставила под следующую порцию. Хина бесстрастно налила еще. «Хьюго-сан, будем продолжать?» — дисциплинированно напомнили о себе массажистки. «Да». Ута оторвалась от своего интересного занятия и с энтузиазмом замахала в воздухе свободной рукой. «Ладно, как скажешь. Слово гостя – закон. Может, еще раз заснуть получится?» Пловчиха сбросила халат, улеглась лицом в овальную прорезь и закрыла глаза. На соседнем топчине заворочился Решетников, а буквально через секунду из коридора донесся сдавленный шум. «Сюда нельзя. Пожалуйста, остановитесь. Я не просто так пришла. Известите хозяйку о моем приходе». В ответ возмущался голос Хайси Ханаки. Параллельно что-то громко завозилось и зашуршало, как если бы кто-то скользил подошвами дорогих туфлей по полу, то ли пробуксовывая, то ли балуясь. «Дайте ей войти». Хину чертыхнулась в сторону и потянулась за халатом. «Ханакатян, проходи, только не пугайся. Ты к такому точно непривычна и, в отличие от подруги, еще не пила. А я одеваться не буду. С решительностью нетрезвого человека заявила Уэки. «Такидзира-кун, и ты тоже не одевайся, а то обижусь». Решетников максимально деликатно изобразил мимикой вежливый вопрос. Впрочем, он как обвязался технично полотенцем вокруг бедер, так до сих пор в нем и щеголял, голым, строго говоря, не являлся. «Хьюго-сан, там твой дед затеял переговоры с Мацусито. Я подумала, ты должна знать». В приватную массажную влетела главная финансистка компании. Она возмущенно захлопнула за собой дверь, повернулась к присутствующим и запнулась на ровном месте. «Ой!» Голос Хайси сразу и сел, и охрип. «Вы что, все здесь? Раздевайся, ложись. Четвертый топчан твой», — широко помахала подруге айтишница. «Хотя ты сейчас заявишь, что ты не такая, я тебя знаю. Или самой тебя раздеть». Хину с намеком придержала за локоть решительно засобиравшуюся вставать Уэки. «Ханако-сан, спасибо за информацию, подробности будут, пилот моего вертолета». Хайси огляделась по сторонам, плеснула из заварника пуэра в чистую чашку, сделала глоток и продолжила. «У них есть свой профессиональный чат у тех, кто летает по лицензии именно над Большим Токио. В этой группе кто-то сказал, что на здании твоего деда садится вертолет Мацусито, они как таксисты, часто обсуждают подобное. Я вспомнила услышанное от вас и побежала сюда». Ханако растерянно покосилась на голую подругу. «Подумала, что новость важная. Спасибо огромное, информация действительно актуальна», — серьезно поблагодарила хозяйка бассейна. «Надо срочно отзывать доверенность», — отозвался со своего места Такидзира, который почему-то при финансистке смутился впервые за весь вечер. «Я облажался. Не надо было играть в демократию. Моя ошибка. Уже делаю, не переживай». Хину подхватила со столика смартфона. Минута, она вбила пароль, набрала несколько команд, затем заверила электронной подписью. «Все, успели. Никаких операций по доверенности предпринято не было. Пускай злобный старикашка Хьюго скрипит зубами от досады. Хе-хе», — развеселилась выпившая Уэки. Затем она перевернулась на спину, со второго раза встала на ноги и с целеустремленностью пьяного человека потянулась к лучшей подруге. «Ханако-тян, а ну, разделась на раз-два. Я кому сказала? А то обижусь и поссоримся». «Да иди ты». Возмущенная финансистка взвелась в воздух на добрый метр и телепортировалась в сторону еще на пару. «А когда ты так нарезаться успела? Мы же недавно у меня разговаривали, ты была нормальной. Вечер снова становится томным», — хохотнул Решетников, деликатно укладываясь лицом в овал массажного стола и тактично глядя в пол. Глава 9. В такое дурацкое положение Ханако не попадала со времен «Никогда не попадала». Хотелось зажмуриться, разораться на весь спортклуб, затопать ногами и надавать кое-кому по физиономии, с оттяжкой с двух рук, чтобы чужая голова летала в стороны, как флаг под порывами ветра. На удивление, по шее хотелось дать не хозяйке бассейна, как можно было бы ожидать, а лучшей подруге. «Ути, моя маленькая, жизнерадостная сверх всяких пределов», — глава департамента IT не угомонилась, а целеустремленно направилась к финансистке. «Иди к мамочке, мамочка тебя нарядит в своеобразной обстановке». Откровенно нетрезвая Уэки явно не смущалась предельной лаконичностью своего гардероба. Из одежды на ней были тонкий золотой браслет на запястье, пара сережек в ушах да стразы на ногтях, часть дорогого маникюра. «Уйди к демонам, по-хорошему», — рассвирепела Ханако, затравленно оглядываясь по сторонам и прикидывая, куда еще можно свалить, уворачиваясь от загребущих рук пьяной Уты, которая безальтернативно настроилась обратить в свою веру и младшую Хайси. «Раздеть до нога, иными словами, и уложить на четвертый топчан». Самое интересное, что при других обстоятельствах финансистка бы сильно не сопротивлялась. О мастерстве массажисток нигде не рекламируемого салона в узких кругах обеспеченных людей ходили не то чтоб легенды, но саги с придыханиями точно. Кому попало сюда, хода не было, процедуры и технику персоналу, по слухам, в свое время ставили серьезные специалисты с материка, то ли из Поднебесной, то ли из Таиланда. Пообщавшись ближе со звездой регулярного менеджмента на этой неделе, Ханако заподозрила, что за предельным профессиональным уровнем заведения Хьюги-младшей не в последнюю очередь обязана толстый Барё Кудан, уже не такой и толстый, — объективно поправила себя финансистка. Якудза, понимающие в данном виде досуга как бы не лучше всех, могли и рекрутинг инструкторов организовать на уровне, и качество процесса передачи мастерства проконтролировать. «Не убежишь», — развеселилась бухая Ута, на удивление грамотно для своего нынешнего состояния отрезая подруге путь к выходу. «Что делать, когда нет выбора?» — Ханакатян, или ты сейчас разденешься добровольно, или одно из двух. Я слов на ветер не бросаю». Дальше айтишница изобразила указательным и средним пальцами козу. «У-у-у, сдавайся по-хорошему, уймите ее, кто-нибудь, тоже по-хорошему», взмолилась Хайси, перепрыгивая через злополучный четвертый топчан на каблуках, ухитряясь при этом не загреметь, оказываясь у самой стенки и всерьез прикидывая, а не треснуть ли кое-кого заварником с чаем, о, или вон той бутылкой с квадратными гранями, она в руку хорошо ляжет. Топ-менеджмент Якогамы никогда не сдается. Он продолжает решать даже самую сложную задачу до тех пор, пока не находит путей решения. Несмотря на опьянение, Ута на удивление точно оценила сложность маневра и повторять прыжок через массажную поверхность не стала, начала обходить вокруг. Хафу, на удивление тактичный в текущей скользкой ситуации, громко захрюкал в дырку, на которой расположил свое лицо. «Ута-сан, твое чувство юмора порой неподражаемо. Аплодисменты!» Он действительно отвел руки назад и похлопал у себя за спиной. «МММ, пьяная мартышка, слава богам!» Чуть прикрутила свой энтузиазм бульдозер и притормозила движение вперед, поворачиваясь к полукровке. «А ты сейчас о чем, Такидзира-кун? Ну, ты кодекс менеджера Якогамы процитировала», — пояснил Метис. «Я впечатлен, особенно с поправкой на обстановку и твой текущий имидж. Подумаешь», — отмахнулась айтишница. «Голая баба как голая баба. Было бы как раз странно здесь в одежде поливать. Вон, и Хинутян тоже раздета, и остальные девчонки, видимо, имеют в виду массажисток. Только Ханакатян не в порядке, но мы это сейчас поправим». Кое-кто все же вспомнила о желаемой точке маршрута с целеустремленностью, заслуживающей лучшего применения. «Твою ж маму», расслабившаяся раньше времени финансистка заскрипела зубами. «Угомонись по-хорошему, или я за себя не отвечаю». Как назло, отступать дальше было некуда, разве что научиться ходить сквозь стены. «Не угомонюсь». Ута показала язык и уверенно шагнула вперед. «Я и так тебе все время уступаю, теперь твоя очередь. Раздевайся и ложись», — кому сказала. На этот раз от смеха захрюкали двое решетников и Хьюга. «Да идите вы все к черту. Да что у вас тут творится, Хинусан? Ладно, это пьяная дура. Ладно, стажер. Но ты, какого черта ты веселишься?» Младшую Хайси прорвала. Она на полном серьезе потянулась за квадратной бутылкой. «А-а, не подходи и, хуже будет. Ха-ха-ха-ха». Уэки не подумала смущаться либо останавливаться. «Не уступлю. Твоя очередь делать, как я говорю. Менеджмент Якогамы не сдается. Ута-сан, пожалуйста, ляг на место». Хозяйка заведения не зря имела репутацию серьезной спортсменки. Хьюга из горизонтального положения лицом вниз перетекла в вертикальное и оказалась рядом с такой скоростью, что, казалось, размазалась в воздухе. «Во-первых, Ханака-сан реально вознамерилась треснуть тебя этой бутылкой?» Плавчиха приобняла подругу за плечи и с силой притянула к себе. «Во-вторых, пожалуйста, на этой территории выполняй все мои требования. Хорошо, я могу рассчитывать на твою лояльность. Спасибо, Хинусан», — с серьезным видом поблагодарила в дырку лицо Решетникова. «Хватать голую Утусан руками я бы, пожалуй, не стал, а больше успокоить некому». Зря отказалась от массажа. Оказавшаяся через четверть минуты на топчине подруга перевернулась на спину, пьяненько подмигнула и погрозила финансистке пальцем. «Я все запомню и решительно отомщу». «Сколько она выпила?» — мрачно поинтересовалась Ханака. 2,5 бокала, палец полукровки, несмотря на смотрящие совсем в другую сторону глаза, безошибочно уперся ногтем в открытую бутылку молочного ликера. «Энда уж, кое-кому вообще пить нельзя, раз от птичьей дозы так выносит». Хайси повернула к себе этикетку и убедилась, что градус напитка весьма невысок. «Угу, мне пробку понюхать, и уже развозит», — покладисто согласилась Уэки, млеющая под пальцами массажисток. Те воспользовались паузой в активности клиентки и сейчас усиленно что-то втирали ей в стопы виски. «А-а-м-м-м, хорошо, а то как? Ханакатян, ты сама не знаешь, чего себя лишаешь. По собственной ограниченности». Слава всем богам, успокоилась, финансистка украдкой скрестила за спиной пальцы и незаметно выдохнула в сторону с облегчением. «Уйти прямо сейчас точно не вариант, надо обсудить с младшей Хьюгой подготовку к завтрашнему дню, он обещает быть более чем сложным, а раздеваться при Хафу не вариант тоже, хотя где-то жаль, было бы интересно на себе почувствовать, что ж такого чудесного в пальцах этих массажисток, если трое таких разных людей в прямом смысле вон, потерялись, только что не мурчат как коты от удовольствия. Хочешь, Пойди и в раздевалке возьми цельный купальник, затем ложись на четвертый стол», – неожиданно предложила хозяйка бассейна, не вынимая лица из овальной прорези лежака. «На спину, правда, тогда толком ничего не почувствуешь, но ноги, руки, шею и голову девочки обработают. Хоть что-то, интерлюдия. Небоскреб корпорации Якогама. Лифт для директоров остановился на одном из верхних этажей. А здесь у нас что? Уполномоченный новых акционеров и по совместительству начальник неокргруппы Мацусита делал обход ставших не чужими территорий в неурочное время специально. Он был согласен, что громкие и шумные, ну пусть будет, дискуссии между собственниками компании никому не нужны, им самим, в первую очередь. Несмотря на явное различие интересов старых акционеров Якогамы и новых рейдеров, хорошая и эффективная реструктуризация всегда начинается с предварительной разведки, которая, в свою очередь, подразумевает хотя бы один раз пройтись ногами по тем местам, которые ты имеешь в виду. Да, на этапе лихорадочной покупки акций возможности не было, сейчас пробелы надо устранять. За достаточно рискованный и неоднозначный проект поглощения Якогамы внутри Мацусита Корп отвечал он. Ну, как отвечал, если что-то сорвется, казнить никто не будет, конечно же, но если все пройдет как надо, кое-какие разработки родного концерна, если сравнивать с организмом человека, получит заряд такого допинга от этой компании, что на условных стероидах безоговорочно оторвутся от всех и любых конкурентов в рыночной гонке. Интересно, откуда у них новые алгоритмы? По сути, софт будущего, когда еще даже аппаратная часть этого поколения не устоялась. Ладно, неважно. Главное, получить. Если результат будет в руках, пути и методы его достижения никого задним числом не заинтересуют. Историю пишет победитель. Танигути-сан, это спортклуб «Атлетика». Он не является частью Якогамы, вежливо пояснил сопровождающий, добросовестно приданный местной безопасностью, точнее, ее главой, приятной аппетитной женщиной слегка за 30, согласившейся на негласный контакт с новыми хозяевами и, кроме прочего, имеющей такие фигуру и взгляд, что Дзион решительно оборвал ушедшие не в ту сторону мысли. Вот пройдет все как по маслу, тогда и к этой Ешида можно будет подкатить известные части анатомии, ну а вдруг срастется, взгляд-то у тёлки откровенно бы и краткое. Опять же, не замужем, личное дело он тоже успел полистать, дали уже родные безопасники. Каким образом этаж корпоративного небоскреба может не являться частью корпорации? Внешне бесстрастно уточнил главный разработчик Мацусита. У меня абсолютно случайно с собой план коммуникаций, я не вижу на нем никаких выделенных юридических лиц на территории здания. Танигути вывел на личном планшете предусмотрительно загруженные из закрытого реестра схемы водоснабжения, канализации, электроснабжения и противопожарной защиты. Вот разводка по этажам, мы находимся здесь. Никаких дублирующих контуров, как и отдельных договоров с поставщиками. Поднять вопросительный и слегка насмешливый взгляд на аборигена. Если по-простому, Дзион сейчас откровенно намекал. Отдельное юридическое лицо оплачивает свои счета самостоятельно. Если же воду куда-то, как и свет, подает Якогама. Ух ты! От наметившейся неожиданной находки настроение пошло вверх. Неужели здешние дуболомы преподнесли такой подарок, даже если условного криминала нет? Зацепиться за такое расхождение, расплюнуть. Посмотрим, что скажет сопровождающий. Он все же из местных и не в последних чинах, остудил себя инженер, чтоб не радоваться раньше времени. «А, вы об этом?» Безопасник лениво мазнул взглядом по чужому экрану и явно удержался от зевка. «Вы просто не в курсе, Танигути-сан, не в наших реалиях, так сказать, обитаете». Дзион спокойно ожидал продолжения. На этапе формирования нынешней структуры, тип повел рукой вокруг, различные части холдинга были отдельными юридическими лицами. Сколько-то лет назад их стали сливать вместе, объединять в том числе и на бумаге. Все равно в одном здании сидим, одно дело делаем. Логика понятна, вежливо кивнул инженер. Непонятно, каким образом «Атлетика» воду получает. С учетом нынешних тарифов и размеров бассейна, счета наверняка не шуточные даже для нас. В голове удачно всплыл рекламный проспект данной организации вместе с кое-какими техническими характеристиками, в частности, с длиной здешней плавательной дорожки. Ну, на текущий момент все же не для вас, а для нас, тоже с намеком поправил безопасник, обозначая, что к прямому управлению рейдеры доступа не получили. Пока что, давайте не будем пикироваться, Разработчик Мацусита вежливо обозначил будущую жесткую позицию. «Если возможно, ответьте на вопрос. Я ожидаю. Можно ваш планшет?» Местный нахальнейшим образом схватил Дзёна за кисти чужим пальцем, стремительно ткнул в несколько иконок подряд, только изображения на экране замелькали. «Дает понять, что всерьез не воспринимает», — кивнул про себя инженер. Спорить и ругаться он, однако, не стал, вместо этого сосредоточившись на открывшейся картинке. «Ух ты, да, вариант. По достаточно жестким условиям олимпийской лицензии, контрольно-измерительная аппаратура бассейна и всего спортклуба была сертифицирована в полном соответствии с законами и процедурами. Увы, счетчики воды, света, слива в канализацию, все было оформлено надлежащим образом, и за свою коммуналку атлетика добросовестно оплачивала напрямую Якогаме. Демоны, здесь не подкопаться, а ведь так хорошо выглядело поначалу». Дзён увлекся и последнее произнес вслух. Брови местного безопасника тут же поползли вверх. «Извините, захотелось расхохотаться. Рука-лицо, вот это прокол, эпический фейл. Не обращайте внимания, я иногда увлекаюсь». Хотя губы улыбались, глаза сотрудника Мацуситы остались холодными, как ледышки. Вместо одной комбинации, неудачной, в голове только что сложилась вторая. «Хорошо, в загодя подготовленном файле и имена с фамилиями и должностями проставлены, как надо, полностью, без сокращения и аббревиатур. Сложно не обратить внимания на то, что является частью твоих функциональных обязанностей». Взгляд сопровождающего тоже похолодал, как и опустившийся на несколько тонов голос. «Даже если вы только что пошутили, дружеским ваше заявление не назовешь, поскольку за подобными даже случайными ремарками всегда стоят определенные намерения. Невидимое оставляет след. В переводе на простой язык, а не пошел бы ты к черту, новый акционер. Итальянская забастовка начинается прямо сейчас. Я могу каким-то образом связаться с собственницей объекта». Танигути легко выдержал давление со стороны местного работника, с энтузиазмом обдумывая следующую пару ходов. Хьюго Хину в свое время была членом национальной сборной по плаванию. В молодежной команде, кажется, даже ставила какие-то национальные рекорды вольным стилем на стайерских дистанциях, но здесь не точно, хотя он и просматривал личные дела местного совета директоров, глубоко в их биографии, конечно же, никто не вникал, как и в нюансы наблюдательного совета. К чему, если все равно их сносить? Сейчас узнаю, она и в такое время часто бывает на воде. Тип полез за смартфоном. «Йошида-сан, извините за беспокойство. Хозяйка спортклуба помешана на своем плавании. В этом бассейне периодически даже самого высокого уровня международные турниры проходят, это точно, и в памяти кое-что есть, и интернет в помощь». Собственно вот, Дзён начал на ходу читать из браузера все, что вывалилось на первый же запрос. Плюс инфраструктура, наверняка настроенная на самоокупаемость с точностью до десятого знака после запятой, район города, место аренда, все те же коммунальные тарифы, которые на верхних этажах такого здания, по определению отличаются от цен на воду и тепло в какой-нибудь лачуге на окраине города. Пойди подними подобную кубатуру воды на несколько сотен метров вверх, за чей счет банкет, потом нагрей и поддерживай температуру по всему бассейну равномерно. Если младший Хьюге, неважно под каким соусом, на время перекрыть краник в ее спортивное заведение, девка наверняка зашевелится. Не обязательно быть дипломированным психологом, чтобы понять, что это ее персональная уязвимая точка. Фактически руководитель департамента регулярного менеджмента структуры типа Якогама всерьез тянет такую дополнительную нагрузку, как весьма непростая атлетика. Значит, что? Значит, имеется личный эмоциональный интерес. А там, где в наличии эмоций, начинается рынок отношений. Это Танигути за долгую жизнь усвоил на уровне рефлекса. На любом рынке, в свою очередь, всегда возможны торговля и подковерные выпады в адрес поставщиков, конкурентов, смежников, далее по списку. Подсиживание, говоря своими именами, внешне Хину не показывала, но в душе от сцены с участием Хайси-младшей получила массу удовольствия. Не было за спиной финансистки опыта профессионального плавания и собственную застенчивость Ханакану очень смешно пыталась прикрыть напускной демонстративной агрессией. Со стороны смотрелось забавно. Уэки более чем удачно подлила масла в огонь. В своей нетрезвой ипостаси айтишница стеснительностью не отличалась и вследствие причудливого изгиба сознания воспылала желанием лицезреть подругу в таком же состоянии, раздетая рядом с собой. Прикольно, чё, только наблюдая и веселись про себя, даже вмешиваться до поры не надо. Тем более, что ничего страшного не происходит. Можно подумать, Решетников голую женщину не видел. Пффф. Любой пловец с опытом априори на раздетые тела противоположного пола приобретает иммунитет, специфика вида спорта. Совместные сауны, общие переодевалки на сборах по плаванию на открытой воде, мало ли, можно было бы и объяснить, но пловчиха не стала. Как не стала проговаривать и то, что именно по этой причине вот уже сколько лет троллит своими купальниками всех подряд и в интернете, и в спорткомплексе. Если спокойно смотришь на раздетых других, значит, не стесняешься показать и себя. Это же просто. Тем более, фигура позволяет скрестить пальцы, чтобы не сглазить. Ушедшая в итоге облачаться в пристойный закрытый купальник, Ханака вскоре вернулась, чтобы таки принять предложение и сеанс массажа совместить с обсуждением планов на завтра. На каком-то этапе зазвонил смартфон. «Ничего себе, ты популярная!» Весело отозвалась со своего лежака слегка протрезвевшая к этому времени Уэки. «Даже интересно, кто тебе трезвонит в такое время суток? Будешь смеяться, Ешидаика, ио, директора безопасности». Пхину поставила связь на громкую перед тем, как ответить. «Да». Еще через минуту она поднялась и стала надевать халат. К ней тут же решительно присоединился Решетников. «Схожу с тобой. Ты не против?» «Хорошо», — согласилась она без паузы. «Зачем? А ведь только Такидзира понимает ее правильно в такие моменты. То, что другие принимают за вызовы и агрессию, похоже, лишь один человек в мире воспринимает адекватно и видит реальность, то есть экономию очень дорогого времени и таких же сил посредством предельно точной коммуникации». «Да знаю я этого Танигути», — поморщился товарищ, тоже влезая в стандартный белый халат с логотипом спортивного клуба. «Главный разработчик Matsushita Corp. Послушаю ваш разговор и подстрахую. Он тебя вряд ли порадовать зовет, уж поверь». Пхину вопросительно подняла бровь. Кузина назвала фамилию посетителя, которую пловчиха уже знала, но Ика не называла его должности в Matsushita. «Звонил он мне», — удивился Решетников в ответ на невысказанный вопрос и быстро завязал пояс халата самым простым узлом. «Я рассказывал. Еще один ловец алгоритмов. Такой же, как нырнувший час тому в твой бассейн, только из другой структуры. Рассказывал, подтверждаю». Ну, очень жизнерадостная в своем нынешнем состоянии Уэки весело подняла над тапчином голову и правую кисть. «Мой отец именно с ним дела имел, когда продавался, то есть, когда выставлял акции на продажу. Тьху ты, ха-ха-ха, язык заплетается». Со своего места сердито засопела Хайси. Чтоб никому ничего интересного лишний раз в голову не взбрело, Пхину подумала, что кое-что нужно гласно сообщать вслух. Вот видео, вот звук. Она щелкнула пультом и на стене включилась трехметровая панель со вторым внутренним холлом атлетики, уже внутри территории спорткомплекса. «Камера и звук работают», — продолжила Хьюга. «Проведу его в это место и общаться буду тоже здесь». Она ткнула пальцем в диван на экране. «Вы лежите и наслаждайтесь, слушать отсюда сможете. Хаем, спасибо». Сопение Хайси под руками массажисток с напряженного сменилось на задумчивое. «Неожиданно. Предсказуемо», — возразила пловчиха. «Коль скоро мы одна команда, действовать тоже нужно сообща. Я это отлично понимаю и ожидаю в ответ взаимности», — повисло в воздухе недосказанным. «Спасибо», — на удивление трезво к благодарности подруги присоединилась и айтишница. «Если у нас возникнут ремарки по ходу вашего занимательного общения, как вклиниться, как с тобой связаться, оторвать попу от массажного лежака и пройти к нам туда, на диван». «Халаты вот», — предельно честно ответила Хину. «Система наблюдения односторонняя, уж прости, оттуда слышно, а в обратную сторону, или орать через коридор, или ногами, можно не докричаться», — мрачно заметил Такидзира. «Стенка длиной в бассейн, более 50 метров, несколько шлюзов по дороге, если только в мегафон, но без гарантии и не думаю, что это хорошая идея. Я тоже надеюсь, что шуметь Утасан не будет», — уголком рта улыбнулась Хьюга, живо представившая себе эту сцену. «Погнали», — она хлопнула товарища между лопаток, подталкивая к выходу. «Я пьяная, вы в курсе. Если мне что-то не понравится, заявлюсь лично в этот ваш предбанник», — по виду предельно честно сообщила Уэки. «Я, когда в таком состоянии, становлюсь необычайно смелой», — хмуро прорезалась финансистка, перебивая подругу. «В одном месте, не буду уточнять, где, у тебя начинает играть энтузиазм, крылья за спиной расправляются, деликатность и осторожность уступают место бесшабашности. В общем, не узнать», — подытожила Хайси без особого аппетита в голосе. как два разных человека. Можно и так сказать, наверное, покладисто согласилась айтишница. Сути все равно не меняет. Если я почувствую, что мне в ваших переговорах надо участвовать, ждите в гости. Она еще раз вытащила лицо из овала и со значением посмотрела на спортсменку. Без проблем. Именно поэтому я и предоставила вам доступ к трансляции. Хину аккуратно прикрыла за собой двери с той стороны. Спасибо за лайк поставившим, вверх тормашками. Спасибо и тем, кто поставит прямо сейчас, ну а вдруг, с нимбом. Глава 10. Надеюсь, ты все же пошутила и тебе не взбредет в голову идти за ними. Сварливо выдала Хайси младшая подруге, когда за хозяйкой бассейна и метисом закрылась дверь в коридор. Очень хочется верить, что ты не попрешься восстанавливать справедливость, сподвигнутая зудом преобразователя вселенной в известном месте по бухой волне. Бойся страшную меня, бойся, ахаха. Посмотрим, Ута блаженно зажмурилась, подставляя под руку массажистке правое плечо. Так подумать, наезды мудаков из Мацусита на младшую Хьюго ведь и нас касаются. Если не держаться друг за друга, сама понимаешь, чем чревато. Подруги помолчали. Передавит поодиночке. Совсем не пьяно припечатала айтишница. Ханака глубоко вдохнула и не стала доказывать, что кое-кому сейчас самое лучшее – лежать, где лежишь, и вообще никуда не дергаться. По очевидным техническим причинам. Хотя я более чем уверена, Хину-сан справится и сама, заплетающимся языком продолжила Уэки, которой в текущем состоянии хотелось болтать без умолка. Пьяная дура, не сдержалась Хайси. Тебе кто-нибудь говорил, что ты невыносима, когда напьешься? Неа, Ута с веселым лицом выбила ногтями дробь по поверхности кушетки. Но мы можем спросить других, так ли это? Коллеги, я правда невыносима? Она обернулась к массажисткам, которые предсказуемо промолчали. Вот видишь, никто кроме тебя так не считает. Бие, совсем уже... Чужой высунутый язык вогнал финансистку в секундный ступор. Один плюс, пьешь немного, поэтому трезвеешь тоже быстро, успокоила себя она. Еще минут 15 подождать, и с тобой можно будет разговаривать почти нормально. Ха-ха-ха, это если я сейчас не начну догоняться, развеселилась Уэки сильнее. А я могу, вон, больше половины бутылки еще есть. Сейчас специально тебе назло начну добавлять. Вообще уже идиотка, Ханака растерялась. Завтра серьезный день, нам очень многое надо обсудить. Как с тобой разговаривать, если ты нажрешься сильнее? Я, конечно, понимаю, что... Она замолчала. Апеллировать к сознательности пьяного, идея, заранее обреченная на провал. Расслабься, балуюсь я, вальяжно махнула ручкой подруга из положения лежа. У тебя такая физиономия потешная, прям все мысли на лице. Сложно не поиздеваться, и хи-хи. А пить больше не будешь? Старательно удерживаясь от неконструктива, хмуро поинтересовалась Хайси. Только ради тебя, цени мое великодушие. На настенном экране тем временем в зону действия камер вошли Хьюго и Решетников, одетые в одинаковые халаты. Вы хотели меня видеть? Слушаю внимательно. Спортсменка без предисловий заняла тот самый диван, на который указывала пальцем минуту назад. Хафу, не говоря ни слова, молчаливой тенью расположился рядом. На лице разработчика Мацуситы при виде метиса мелькнуло сперва узнавание, затем легкое раздражение. «Я бы предпочел разговор наедине, Хьюго-сан. При всем уважении к вам, будет лучше, если ваш спутник...» Плавчиха вскинула вверх раскрытую ладонь. Визитер удивленно замолчал. «Предлагаю воздержаться от любых оценочных суждений, особенно в форме завуалированных рекомендаций, Танигути-сан. Вы у меня в гостях, причем ненадолго. Здесь я решаю, что лучше, на том простом основании, что это территория спортклуба Атлетика. Вы не являетесь ни частью менеджмента клуба, ни кем-либо, кто допущен к определению его политик». Хьюго смотрела на посетителя ровно и на удивление без вызова. «В том числе, кому где присутствовать. Теперь можете говорить. Ух ты, как с собакой», заметила айтишница. «Надо же так суметь». Энда уж, у финансистки разворачивающаяся сцена всколыхнула целый пласт противоречивых эмоций. Хинутян, конечно, сама по себе что-то с чем-то, но именно сейчас ее не осуждаю. Кто бы мог подумать, что я буду на стороне этой отмороженной, Последняя фраза была произнесена почти шепотом. Ахахах, Ханакатян, нехорошо так о хозяйке в ее стенах. Кое-кому в нынешнем состоянии мир продолжал видеться исключительно в светлых тонах, и все было нипочем. Хозяйки сейчас нет, огрызнулась Хайси. Хе-хе, ну и кто из нас дура, зато есть ее массажистки. Финансистка ойкнула, прикусила язык и стремительно покраснела до бордового цвета. Девчонки молча работают, вот ты и думаешь, что их нет, а они на самом деле тут, продолжила размазывать пасту по тарелке разговорчивая айтишница. Достала уже, замолчи, ради всех богов, прошипела пристыженная Ханака, чтоб ответить хоть что-то. Мы никому ничего не скажем, раздалось над головой. Не переживайте, Хайси-сан, эти стены умеют хранить любые тайны гостей, кроме прочего, это политика и хозяйки заведения. Финансистка была готова спорить, что девица сейчас саркастически ухмыляется. Ну, раз вы так ставите вопрос, лицо Танигути на экране тем временем заострилось, в глазах полыхнули молнии. Хьюго-сан, перед тем как я скажу то, ради чего звал вас, позвольте поинтересоваться, в какой роли сейчас здесь присутствует Решетников-сан, как часть вашей личной жизни или как сотрудник компании, сопровождающий одного из ее руководителей, решила хить в ответ, прокомментировала неунывающая Ута. Почувствовал себя уязвленным, пытается выровнять позиции. Такие эскапады, как у нее, вообще мало кому понравится, Хайси подумала, хуже уже не сделать, что не скажи, сейчас будет что-то интересное. О, смотри, смотри, айтишница угомоняться не планировала. Хьюга откинулась назад и забросила левую ногу на правую. Одетый на голое тело халат ее нисколько не смущал, как и тот факт, что перед носом собеседника мало не мелькнула та часть тела, где ноги людей соединяются вместе. Вы опять за свое, кто, где, зачем находится на моей территории, не может являться предметом вашего интереса. Пловчиха явно не собиралась отыгрывать предписанную классическим этикетом роль женщины в разговоре со старшим мужчиной. Вы пришли ко мне среди ночи обсуждать какой-то свой вопрос или вопрошать хозяйку о вещах, которые вас не касаются. Дальше Хьюга зачем-то положила ладонь на плечо Решетникова, точнее, на спинку дивана сразу за ним. Танигути-сан, в виде исключения на первый раз все же прокомментирую. Сделайте одолжение. Мой ответ на ваш вопрос во многом зависит от вашей текущей ипостаси. Если вы пришли официально, как представитель вашей корпорации, то Итакидзира-кун присутствует как консультант департамента финансов Якогамы. В такое время суток решений в одиночку я стараюсь не принимать, а в финансах – самые компетентные аналитики. Впечатленная Ханака всхрапнула от неожиданности, удивляясь неожиданной популярности своего персонала у руководства регулярного менеджмента. А если ваш визит продиктован некими частными соображениями, то можете считать Такидзира-куна моим очень хорошим знакомым, которого я попросила сопровождать меня при разговоре с чужим незнакомым мужчиной в столь позднее время. С легкими у младшей Хьюги, видимо, был порядок, как у всех пловцов. Очень длинные фразы она легко произносила на одном дыхании, даже на мгновение не сбиваясь. А-а, это 5 баллов. Ута жизнерадостно забилась на массажной поверхности, словно в припадке. Опустила так опустила. Ю, это же надо так вывернуть. Я бы не смогла, а вроде и думаю немедленнее, чем Хинутян. Просто удачных слов так быстро не подобрала бы. Айтишница задумалась. Скорее всего, пить надо меньше, чтоб слова удачно подбирались, не удержалась Хайси, хотя на самом деле и ее впечатлило. Кое-кто всю жизнь чихал на правила поведения, оттого и ведет себя с мужчинами так непринужденно, перестроилась она на ходу, вовремя вспомнив о молчаливых массажистках за спиной. Разработчик Мацуситы захлопал водянистыми рыбьими глазами. Даже не знаю, что сейчас вам ответить. Обескуражен прямотой, первый раз в такой ситуации. Я всегда говорю только то, что думаю, с кем бы ни общалась. Привыкайте, если нам вместе работать. Ладонь Хину случайно соскользнула с кожаной спинки дивана на плечо Метиса. Пожалуйста, переходите к делу, Танигути-сан. Если вам возможности позволяют увлекаться праздным созерцанием, то мое время крайне ограничено. Заранее спасибо за понимание. Я сейчас делал обход здания и увидел, что воду, энергоснабжение, канализацию вы получаете от Якогамы напрямую. В глазах позднего гостя заиграло тщательно скрываемое торжество. Канализацию не получаем, а отдаем, кивнула Хьюга. Прочее верно. И, как она его имеет, суесловию айтишницы не предвиделось конца. Расцелую, когда вернется. Помолчи, не мешай слушать. Хьюго-сан, а ведь ваш спортклуб для вас очень важен в эмоциональном плане, не так ли? Посетитель вкрадчиво подался вперед. Что бы вы сказали, если бы внутренним решением корпорации Якогама на обновленном совете директоров до выяснения всех обстоятельств подача коммуналки на этот этаж была прекращена? Он похлопал по стенке. Вы верите, что это возможно организовать даже с нашим текущим пакетом акций? Возможно, кивнула Плавчиха равнодушно. Вы пришли среди ночи поднять именно этот вопрос? Все? Или есть что-то еще? Хорошее самообладание. Главный разработчик Мацуситы смотрел на собеседницу, не мигая. Только оно вам не поможет. В другой обстановке я бы даже о... Я не Хьюго-сан, перебил молчавший до этого момента Решетников. В ответ на вашу незаконченную тираду я настоятельно предлагаю воздержаться от ваших убогих местечковых оценок в адрес как хозяйки, так и самого заведения. Вас сюда пустили из снисходительности и в рамках некоего эмоционального аванса, который, судя по всему, был поспешен и потому ошибочен. Танигути покраснел. Вы уверены, что фигурам вашего невысокого уровня, логист-сан, стоит в принципе раскрывать рот в компании топ-менеджеров? Ну, если вы так ставите вопрос, то и я перефразирую. Пока я рядом, всякое дерьмо Хьюги Хину-сан в моем присутствии оценок давать не будет. Еще и на ее территории, занимая ее личное время. Хафу тоже чуть подался вперед. Доступно излагаю, или разъяснить понятнее. Прикольный поворот в общении, нарушила тишину Уэки. И ведь никто кроме меня не пил, а корки мочит похлеще. Смотрится, кстати, как парочка. Интересно, что ответит хмырь. Я в шоке, неужели подерутся? Хьюго-сан, я безмерно благодарен вам за согласие увидеться, взгляд инженера заледенел. Вместе с тем, прошу оградить меня от подобных выпадов. Ведь я могу неверно что-нибудь истолковать и наша с вами беседа из доброй и дружеской превратится в официальную и гораздо менее приятную. Для вас, в первую очередь, он пришел прощупать твои эмоции на упитанность. Вдруг бассейн для бывшей профессиональной плавчихи является чем-то большим, нежели просто спортзал, Метис лениво зевнул. Получается, на тебя можно давить как на топ-менеджера, думал он. Сейчас прозондировать, далее по результатам, такой был его план. Что-то типа разведки боем, что-то типа шантажа, уточнила безмятежная Хину, разглядывая заерзавшего посетителя. Да, пустая затея. Спортсменка зевнула вслед за товарищем, однако в детали углубляться не стала. Это все, что вы хотели сказать, Танигути-сан. Мне очень жаль, что наш разговор так и не сложился. Разработчик с каменным лицом поднялся с дивана. С другой стороны, я хотя бы попытался. Теперь все последствия. Сядьте на место. В голосе младшей Хьюги лязгнул металл. Свободная рука вытянулась в направлении настенных часов. Вы просите о поздней встрече, явившись на частную территорию. Поводом выбираете пустой разговор о водоснабжении чужого личного этажа, все технические условия которого есть в давным-давно подписанных договорах. Ничего внятного или существенного не сообщаете. Под влиянием неожиданного окрика разработчик Мацусита замер на полусогнутых. У вашего нынешнего визита есть еще какая-то цель, ускользнувшая от моего внимания. Спортсменка перетекла в вертикальное положение и шагнула вплотную к собеседнику. Или вы сказали все, что планировали? Если бесперебойная работа вашего спорткомплекса для вас несущественна, считайте, что хотите, отчеканил Танигути. Да чего ж неприятный тип, вздохнула Ута, отворачиваясь от экрана. Кроме прочего, мелочный и неблагородный. Не то слово, нехотя согласилась Ханака. Каким местом вы к моему спорткомплексу? Хьюга иронично изогнула бровь. С чего такая трогательная забота? О, сиськи в кадре, прокомментировала непосредственная Уэки, снова повернувшись к монитору. А у типа сейчас глаза сломаются. Халат плавчихи от резкого движения чуть распахнулся, на что инженер отреагировал рефлекторно и предсказуемо. Если вы не умеете читать между строк, начал разработчик. Я задала вопрос. Хьюга сделала еще один шаг вперед. Каким местом вы к моему спорткомплексу? Жду ответа, смена темы потом. Не нужно так со мной. Танигути попятился. Отвечать внятно, не мямлить, воды не лить, говорить строго по теме, бред не нести, пустое словоблудие, дома с женой, не здесь, исполнять, она его специально ставит на место, произнесла вдруг одна из массажисток, чтоб знал свое место в чужом доме. Топ-менеджеры вздрогнули от неожиданности, рефлекторно переглянувшись. Он правильно угадал достаточно чувствительную для Хьюги-сан зону, продолжила девушка, но она никогда не позволяет собой манипулировать. Ни при каких условиях, никому, плевать на последствия, ее непреложный принцип. Она везде и всегда соблюдает это правило и скорее закроет клуб собственноручно, чем позволит хотя бы в каких-то моментах сделать из себя марионетку. С ее возможностями такой же точно бассейн она откроет в течение квартала, если захочет, добавила вторая массажистка. Да, чуть в другом районе, но и не на трехзначном этаже. По деньгам то на то, если иметь в виду исключительно финансовую эффективность. Да уж, сказать, что Ханака впечатлилась, значило ничего не сказать. Впрочем, выводы делать рано. Финансистка хорошо знала себя и понимала, что умные мысли придут в голову только после того, как она успокоится. Все же сцены в исполнении двух отморозков и одного негодяя нормального человека из колеи слегка выбивают. Особенно такие. В отличие от Решетникова-сан, этот Танигути очень плохо разбирается в людях и в корне неверно выстроил беседу, продолжила самая высокая сотрудница салона, за что сейчас и огребает. Хьюго-сан в глубине души считает атлетику своим настоящим домом, даже живет часто здесь, подхватила вторая. Она просто не сдержалась и этого типа по инерции размазывает до потери лица. А Решетников-сан рядом является страховкой от сами понимаете какого конфликта между мужчиной и женщиной. Хотя смотрится где-то некрасиво, увы. Спасибо за пояснение, медленно поблагодарила финансистка. Вы уверены, что о таких вещах стоит говорить вслух? Даже при нас, мы не сообщаем вам ничего такого, что Хьюго-сан хотела бы сохранить именно от вас в тайне. Поверьте, мы очень хорошо знаем, о чем промолчать, а что можно сказать, и с кем, добавила первая. В массажном секторе есть свой ранжир посетителей и гостей, просто вы об этом не знаете. Можете принять к сведению. Финансистка и айтишница еще раз переглянулись.